Сколько я кружила по огромному полю, трудно сказать. Может, минуту, может, час. В тени время течет совсем по-другому. Но, наверное, с короны здорово удивились, когда оставшаяся масса нежити, как по команде, вдруг отступила назад, а потом дружно повернула головы и уставилась куда-то в пустоту, блеснув в темноте одинаковыми, да более знакомыми шестилистниками на лбах. — Это еще что такое? — недоверчиво прошептал кто-то из сражающихся. Я ощутила себя на перекрестке внимательных взглядов и инстинктивно поежилась. Потом, правда, заметила, что глаза твари по-прежнему не могут сфокусироваться на чем-то одном, и расслабилась. — Порядок. Я все еще невидимка. — Стоять! — на всякий случай повторила я, строго оглядывая своих новых, вернее, уже не своих, но пока еще подданных. — Война окончена! Среди нежити прошло странное волнение. — Вы меня поняли? — повысила я голос, поняв, что хотя бы они его, кажется, слышат. — Над вами нет больше воли прежнего хозяина, а значит, нам стало не за что сражаться. Война окончена, слышите? Мы не хотим вас убивать. Знаки — явление временное. Те из вас, кто получил их раньше, могут это подтвердить. Они свободны. Вам я, в отличие от жреца, предлагаю такой же выбор — уйти в тень, туда, откуда вы пришли, или остаться здесь, но жить по законам нового мира. Понимаю, что выбор невелик, но это все, что я могу вам предложить. И это намного больше того, что у вас было прежде. Свобода, воля, свой собственный мир, в котором вы уже почти прижились. Те, кто захочет уйти, будут отправлены в пустоту немедленно. Адамантов тут полно, так что заминки не возникнет. Те же, кто согласится остаться, смогут занять эти земли без каких-либо ограничений, за исключением тех, о которых я сказала. Целая степь будет в вашем распоряжении, и только от вас, ее хранителей, будет зависеть, какой она станет. Удержите ее живой, будете процветать. Потеряете ее благосклонность, нарушите правила, отправитесь обратно в тень. Слово Иште, так что решайте. Я выжидательно уставилась на целое море рогатых голов, среди которых снова наметилось какое-то волнение. Потом разглядела, что они постепенно разделяются на два лагеря. Видимо, на тех, кто принял меня еще несколько дней назад и пришел сюда в качестве союзников, и тех, кто совсем недавно выступал против нас. Затем они беспокойно замялись, к чему-то прислушались, не слишком уверенно обнюхали друг друга. Наконец тихо заворчали и, окончательно придя в себя, недовольно уставились друг на друга. Правда, длилось это недолго. Не знаю, о чем уж они там перерыкивались, но через пару минок они все-таки пришли к некоему консенсусу. Даже драк, как ни странно, не случилось. Хотя где-то в самом центре стаи прозвучал, а потом быстро затих чей-то негодующий визг. Видно, отщепенцы и недалекие упрямцы — это удел всех без исключения раз. Даже нежити. Только здесь им не дали права голоса и сами позаботились о том, чтобы ход переговоров не нарушился вмешательством дурака, благодаря чему желающих проигнорировать мои слова и продолжить бессмысленную бойню не оказалось. После чего два лагеря снова объединились, перемешались, а потом дружно обернулись в мою сторону, прекратив скалить зубы, напрочь перестав замечать изумленно переглядывающихся людей и все еще настойчиво ища источник силы, вернувший им разум. Вот и ладушки. Значит, мне не надо будет напрягать гора с доставкой. Я перевела дух, а потом со слабой улыбкой посмотрела на неудумевающих скоронов, которые все еще не могли взять в толк, что происходит. Спасибо вам, парни, и удачи. Асу передайте привет и скажите, что он зря не давал мне раньше перейти в тень. Сколько бы проблем нам тогда удалось избежать. Эх, ладно, Бера пихните в бок, раз он все еще не может меня увидеть. Вана обнимите покрепче и скажите, что я его обожаю. Агор? Я быстро подняла голову кверху. К гору я сейчас сама наведаюсь. Чует мое сердце, ему там тоже не сладко. Нежить на это ничего не ответила, только отступила еще немного и выжидательно замерла, видимо, не до конца веря, что получила еще один шанс. А вот среди святош внезапно произошло какое-то движение, после чего из-за их спин проворно выскочили два огромных, склокоченных зверя, которые суматошно заозирались, едва не подпрыгнули от нетерпения, а потом опрометью кинулись в мою сторону. Причем они были так грязны и склокочены, что в первый момент я их даже не узнала. Только и того, что глаза увидела, отчаянно большие, испуганные, начинающие наполняться откровенной паникой. Одни желтые, как луна на моей далекой родине, другие удивительно зеленые. В считанные мгновения, преодолев огромное расстояние, оба зверя, в которых лишь с огромным трудом удавалось признать Хварда и Мире, достигли алых и на мгновение остановились. Настороженно повели носами, странно захрипели, после чего безошибочно, невероятно, отыскали меня взглядами, тихо взвыли и, не обратив внимания на переградившую им дорогу толпу зверей, тварей, буквально прыгнули навстречу с тихим стоном, припав к моим ногам. Я сглотнула и, медленно опустившись на колени, с грустью посмотрела на растрепанных друзей. У Лока вся морда была покрыта свежей кровью. Правое ухо висело безжизненной тряпкой. Левое веко пересекала свежая ссадина. Еще одна глубокая рана красовалась на боку. Мэйр выглядел чуть лучше, но и его успели здорово потрепать. Он сильно прихрамывал на правую переднюю лапу, да и свалявшаяся некогда роскошная и мягкая, а теперь клоками топорщащаяся шерсть, говорила о многом. «Лок, Мэйр!» У меня внезапно сел голос. «Боже, неужели вы меня видите?» Вместо ответа Лок поднял морду к небу и горестно завыл, а Мэйр жалобно заскулил. «Да я же... Не надо, парни! Наверное, так даже лучше!» Зашептала я, по привычке пытаясь их погладить, и с грустью обнаружив, что пальцы проходят сквозь их тела, как морок. — Не переживайте! Демон мертв! Твари я как могла остановила! Ас и парни выживут во что бы то ни стало. Теперь они привязаны к кланам больше, чем ко мне. Скажите им, что я их очень люблю. Скажите, что так уж получилось. Скажите всем, что я им очень благодарна за помощь и... Очень прошу быть деликатными в Невероне. Те, кто там остался, не виноваты в наших потерях, поэтому будьте терпеливы, хорошо? Хварды снова заскулили. — Спасибо, мои милые, мои хорошие! Слабо улыбнулась я, с нежностью глядя на страшноватые звериные морды. А теперь мне пора. Нужно помочь Гору и закончить, наконец, эту дурацкую войну. Прощайте. И знайте, я люблю вас обоих. Осторожно поцеловав застывших от горя хвардов, я быстро поднялась, наскоро оглядевшись, на всякий случай благодарно кивнула подходящим Эарам. Не особенно удивилась, когда поняла, что Эа смотрит прямо на меня и как-то непонятно при этом улыбается. И на мгновение задумалась о причинах. Но потом просто махнула рукой и, обрисовав себе новую задачу, буквально прыгнула к разверзшимся в небесах воронкам. В нужном месте я оказалась практически мгновенно. После чего внимательно огляделась, нахмурилась. Смутно порадовалась тому, что в своем нынешнем состоянии вижу не только чужие Дейри, но и следы всевозможной магии. Затем нахмурилась снова от царящего вокруг неистового шума. Отыскала глазами мечущихся по небу истошно вопящих, суматошно орущих и отчаянно грызущихся между собой крылатых тварей, которых до этого момента сдерживали птицы, подопечные адамантов и частично души эаров. Наконец успокоилась по поводу живых и обратила все внимание на мертвых. Горы я увидела практически сразу и несколько мгновений завороженно смотрела на мрачноватого крылатого гиганта, с легкостью сминающего многочисленных противников. Свирепый, разъяренный, как десяток кахгаров, красноглазый, как самый настоящий демон. Он для удобства оседлал какую-то кошмарную шестиногую тварь и теперь носился возле чужой воронки, сражаясь с еще более жуткой тварью, которую я вообще видела впервые в жизни. Что уж это такое, я не знаю. Нечто бесформенное, способное, как Дангар, менять свой облик по 20 раз за минуту, с легкостью отращивающее то руку, то ногу, а то уродливое крыло. Ежесекундно меняющее расположение не менее уродливой головы, на которой число глаз, ртов и даже ушей менялось такой же невообразимой скоростью, а во всем остальном просто живой, то есть нет, мертвый, конечно, кусок какого-то невероятного прочного дерьма, которое даже призрачные мечи брата не могли как следует разрубить. Более того, вокруг этого монстра вилось несколько тысяч теней помельче, которые тоже доставляли гору немало проблем. А чуть поодаль этой самой мелочи скопилось так безобразно много, что на них едва хватало иаров и призванных адамантами призраков. Судя по всему, я очень вовремя сюда явилась. Вот только чем им можно помочь? Ответ напрашивался сам собой. Надо закрыть воронку, которая, вопреки логике после смерти змея, не пожелала исчезнуть самостоятельно. Соответственно, тени оттуда беспрестанно выползали и вылетали в наш мир. Поэтому их число, несмотря на все усилия адамантов, по-прежнему сохранялось на неприлично высоком уровне. Но как ее закрыть? Я ведь не спец. Думаю, иары могли бы сообразить, но они страшно заняты. Вывод. Надо отвлечь чужаков на себя. Это мне по силам? Думаю, да. Если получится, то еще и их пометить, как свою недолговечную собственность. И вот с этим-то точно проблем возникнуть не должно. Сказано, сделано. Пользуясь неразберихой, я незаметно скользнула в самое большое скопление теней, которые, как выяснилось, тоже оказались слепо-глухо-немыми. Пропустила через себя парочку особенно нахальных призраков. Но в последний момент усмехнулась и, активировав слегка потускневшие знаки, властно ухватила обоих за хвосты. «Куда? А ну, стоять!» Тени озадаченно дернулись, но я держала крепко. Да еще и знаками по ним шарахнула, чтобы не сопротивлялись. После чего удовлетворенно посмотрела на появившееся на положенном месте клеймо. Кивнула и, выпустив незнакомцев, указала на гора. «Помогите!» Тени, растерянно покружив вокруг меня и, кажется, озадачившись еще сильнее, издали странное шипение. То ли сказали чего-то, то ли неприлично ругнулись. Пришлось на всякий случай посуровить и твердо пообещать. «Если поможете, отпущу вас домой, в тень. Если нет, распылю на атомы прямо сейчас». Как ни странно, подействовало. Недовольные тени тут же развернулись и послушно накинулись на непонятного монстра. Более того, кому-то там еще свистнули, что-то прошипели, после чего уже не два десятка теней рванули в сторону адаманта с неожиданной прытью. Да так дружно насели на громадную тварь, что я моментально сообразила, в чем дело, и, по привычке набрав в грудь побольше воздуха, как можно громче крикнула: «Эй, народ! Всем, кто выпихнет эту тварь из нашего мира, обещаю полную амнистию. Знаю, что вас сюда нагло вытащили из пустоты, ни разу даже не спросив. Поэтому предлагаю сделку. Выкинете его отсюда, поможете закрыть воронку. Всех отпущу во свояси, немедленно. А если кто вдруг захочет остаться, то обеспечу местом жительства, но при условии соблюдения некоторых обязательных правил. Подробности потом узнаете у вон того крылатого чудовища с красными глазами. А пока даю слово, что все обещанное будет исполнено. Что скажете?» Странно, но на мой слабый писк обернулись, если не все, то, кажется, почти все присутствующие. Увидеть, конечно, опять не увидели, но что-то определенно почувствовали, потому что тесный клубок сражающихся довольно быстро распался. Какая-то часть теней немедленно отлетела к воронке адамантов, явно подозревая подвох, а другая, напротив, сгрудилась вокруг моей неприметной особы и принялась деловито исследовать пространство за моей спиной. «Убери лапы!» — неподдельно возмутилась я, когда кто-то из теней попытался потрогать меня за мягкое место, а потом так пихнула когтистую клешню по неосторожности левой рукой, что на ней тут же появилось провокационно светящееся изображение шестилистника. Да такое яркое, что тени разом отпрянули, а та, которую я нечаянно пометила, удивленно застыла, непонимающе изучая новую отметину. Я тоже озадачилась, но не самим этим фактом, а тем, как легко нынче стала привлекать на свою сторону вынужденных союзников. Потом, однако, обнаружила, что знаки потускнели еще больше. Вернее, что моя ладонь стала еще прозрачнее, чем раньше, и вздохнула. Черт, кажется, у меня осталось совсем мало времени. Я снова вздохнула и гаркнула еще разок: «Ну так что, будем сотрудничать, или я каждого из вас помечу, а потом велю раствориться в небытии? Имейте в виду, мне хватит одного единственного касания, даже вскользь. А летаю я быстро. И лапы у меня загребущие. Кого не пну ногой, так хоть пальцем из вредности достану. Так что решайте быстрее». Тени откровенно заколебались и вроде даже задумались. А призванные адамантом призраки как-то неуверенно замялись,